Глава 24. У детей военных не бывает друзей детства, потому что дети военных все время переезжают. В Шанхае я пробыл 9 дней, с момента, как приехал в этот город на своем фургоне и до отбытия. С родными Валентина, а теперь и моими, я общался уже раз 20. По нескольку раз на дню с сестричкой разговаривал. Та рассказывала о жизни Валентина до и после. В основном по утрам, когда у нас уже вечер был. Судно, яхту и катер я продал. Ну, катер не так и дорого. Древность, как раритет, тот не заинтересовал никого. Да и движок слабоват. Поди детали найди, хотя запчасти я для него выдал. Яхту приобрел американец. Оказалось, такие яхты выпускала верфь его прадеда в Англии. Верфи уже давно нет. А это достойная реплика, а то больше ничего не сохранилось. Достойная цена. Судно купил филиппинец, прилетел из Манилы. Вот с ним до брызг слюней с его стороны мы торговались. Силен бродяга, почти 10% скинул, но судно купил. Нанял команду и с судном отправился к Филиппинам. Я уже потом узнал, зачем оно ему. Да для киносъемок о временах Второй мировой войны. Деньги у меня не задержались, я купил восхитительную яхту в 760 тонн водоизмещения, 9 кают, одна хозяйская, апартаменты трехкомнатные. Наследство одного почившего высшего сановника Китая. Наследники распродавали, что у него осталось. Судно просто отличное, мореходное, но все отдано роскоши. Тут реально можно отдыхать. Все отлично отделано. Плазменные телевизоры, все новье. С яхты ничего не забирали. Как стояла у причала в яхт-клубе порта Шанхая, так со всем содержимым и отдали. 2 комплекта ключей только передали и документы. Я яхту на свой поддельный советский загранпаспорт оформил в порту Шанхая и поднял китайский флаг. 1 минус. Хозяин явно не планировал далеко в море уходить. Дальность у яхты всего 5000 морских миль. Размер баков небольшой, движок дизельный. Для меня это не проблема, к тому же яхта скоростная, 22 узла дает, а крейсерский ход 18 узлов. Я с момента покупки переехал на яхту, закрыв долг за стоянку в яхт-клубе, продлив ее и жил на борту, пополнив все запасы, включая воду и топливо, изучая всю яхту, прибирая имущество. Джао взяла отпуск в отеле на 2 недели и жила со мной. За эти дни все ее подружки подзаработали. Я не против был помять их в роскошной кровати своей хозяйской спальни на яхте. Мне больше всего та грудастенькая нравилась, но она 6 раз всего на яхте была. Замужем оказалась. Ребенок есть, муж мелочный и жадный. Вот и пошла потому на такую подработку. Да и поразвлечься хотела, а постылила ей семейная жизнь. Прежде чем покинуть Шанхай, я всем девчатам хорошие премии выдал. Доволен ими остался. Что касается изучения яхты, то тут пришлось снова на дельцов выходить. Прислали спеца по сейфам. Я их 2 нашел на борту. Наследники о них не знали и кодов не имели. 1 сейф в кабинете бывшего хозяина, теперь в моем, и 2 в хозяйской спальне, замаскированный. Спец не только их аккуратно вскрыл, но и научил, как коды менять, что я и сделал, когда тот ушел. Все содержимое моим стало. Черт, да в одном потайном сейфе денег на 2 такие яхты. Видать, кубышка сановника. Кстати, яхта 3-этажная была. 1-й этаж на уровне бортов, тут небольшие иллюминаторы и 10 пассажирских кают. 2-й — это шлюпочная палуба, где зал был, столовая и 2 роскошных кают. И, наконец, верхний этаж, где со стороны кормы небольшая открытая площадка с диванами для отдыха, спальня хозяина с шикарным видом на 3 стороны, благодаря панорамным окнам, и впереди закрытая рубка с шикарным обзором вперед и по бокам. Чтобы увидеть, что сзади, есть камеры заднего вида и 2 открытых мостика по бокам. Удобные штуки. Радар, рация и другие примочки, что положено, да антенны на крыше рубки. На корме надувная моторная лодка стоит на подпорках, 2 балки, что ее на воду спускают, плюс там же стоянка 2 гидромотоциклов. Их тоже кран-балками спускают на воду и поднимают. Белая и роскошная яхта, хотя и не самая крупная, тут и больше были. В общем, на яхту я спустил все заработанное, что получил с судна и яхты из прошлого. Даже те небольшие средства, полученные с катера, вложил. Все окупилось, как видите. Я также приобрел отличный морской катер для отдыха и рыбалки. Внутри две каюты, кают-компания, небольшие камбуз и кладовка. Есть санузел с душевой. На втором этаже отличный зал для отдыха, а на третьем рубка, тут открытая она. Этот катер и на реках можно использовать. Также две отдельных моторные лодки купил, и повезло найти в продаже небольшой батискаф. Не новый, но после капитального ремонта. На 2000 метров способен опускаться. Четырехместный. Я 3 дня уроки брал для управления им. 4 раза погружались на глубины. Не больше 200 метров. Выяснилась одна неприятная особенность. У меня был страх глубины, о котором ранее я даже не подозревал. Сейчас катер в хранилище. Что еще я сделал из значимых покупок? 2 автодома на базе автобусов. Местного производства, но все очень качественно. Один небольшой, вроде нашего пазика, второй размером с икарус. Деньги из сейфа бывшего владельца яхты помогли. Тоже ушли в хранилище. Люблю комфорт, успел оценить, пока воевал. Новые автодома, муха не сидела. Потом 6 снегоходов, мощные машинки, к 2 сани. Несколько дорожных и внедорожных мотоциклов, пара квадромотоциклов и 10 аквабайков разных моделей, сидячие и стоячие. В принципе, все. Внедорожник тоже давно в хранилище, как, впрочем, и яхта. Ночью убрал, и вот авиалайнер со мной на борту поднялся в синее небо и потянул к Маниле. Паспорт мой заграничный вполне подходил для покупки билетов. Там, на Филиппинах, 2 отличных гидросамолета продаются. Хочу глянуть, если устроят, приобрету. Ну а по общению с родными, то те сообщили, что к ним пришли из милиции, узнать и сообщить обо мне. Только через 3 дня после того, как я впервые с ними связался, приходили. Обо мне сообщили сотрудникам, что я в Китае уже, но общаться с правоохранителями отказался, еще не хватало. Хотя через сестричку пытались узнать, как я сбежал. Объяснил, что услышал грохот, на выстрелы и разрывы похожие, рванул туда, нашел пролом в стене, рев какой-то большой техники рядом был, там нашел машину и меня отвезли в порт. Сочувствующий гражданин. Дальше на самолете контрабандистов покинул Союз, и вот в Китае нахожусь. Пока отстали. Вряд ли поверили. Сама сестренка с бабушкой не сразу настроились, не зная, как ко мне относиться. Но все же приняли меня таким, каков я есть. В Маниле я получил 2 самолета, мне они понравились, причем даже деньги не тратил. Обменял на 1 Каталину, на которую владелец обеих машин чуть ли не кипятком писал от восторга. Отдал с пулеметами, на что получил к приобретенным машинам кучу запчастей и моторного масла. Ну и прикупил запас авиационного бензина. 1 машина была DHC-3 с турбовинтовым двигателем. Машина грузопассажирская, могла брать 5 пассажиров и груза еще на 200 килограммов. Нормально так. Дальность полета 1500 километров, что меня также порадовало. 2-й самолет – это летающая лодка «Бомбардье 415» канадской постройки. Тоже прошла недавно полное обслуживание и ремонт, хотя машине 14 лет. 2 турбовинтовых мотора, новые недавно поменяли. Дальность 2000 км с копейками, потолок – 4500 метров. 2 самолета опробовал с опытным инструктором. На обоих за несколько дней, часов 8 налетал, набираясь опыта. Ночью убрал в хранилище и следующим днем полетел рейсовым авиалайнером в Индию, в Нью-Дели. Оттуда вылетел на Каталине к столице Казахстана, чуть позже сменив летающую лодку на Шторх. Алма-Ата встретила довольно холодным колючим ветром, хотя снега и не было. Я как-то на удивление спокойно ночью пересек границу на малом шаге движка, когда тот почти не шумел, так удаляясь вглубь территорий. Вот и сел не так далеко от города, до которого доехал на американском внедорожнике. Местных документов у меня не было, а загранпаспорт из Китая, да еще фальшивый, тут не котировался. Скорее наоборот, только внимание привлечет. В общем, решил не рисковать, поэтому я снова сменил внедорожник на двухмоторную «Каталину», да и полетел дальше к центральным областям Советского Союза. Он тут оставался союзом, никакой империи не было. Я историю очень хорошо изучил. Пролет такого самолета, немаленького размера, хотя и крупным его не назвать, особенно по тем гигантам, что сейчас небо рассекают, я думаю, не остался незамеченным. Да, я летел на бреющем, выше 100 метров не поднимался, однако все равно засечь могли. Да и люди меня слышали, пусть и ночью летел. Одно давало надежду. Я часто менял маршрут, поэтому перехватить было сложно. Однако за одну ночь я все же благополучно добрался до окрестностей Казани, где и совершил посадку на лед. Тот трещал, но летающую лодку держал. Я поторопился ее заправить, проведя обслуживание, и убрал в хранилище, после чего покатил на снегоходе в сторону Казани. Тут недалеко, километров 20 будет. Штурманские карты этих мест у меня уже были, пусть и устаревшие на полвека, даже больше, но не заблудился. А посетить я решил сына героя Советского Союза Зиновия Кириллова. Меня до бешенства интересовало, это что за наглецы такие, посмели присвоить себе родство со мной. Женушку не застал, она 11 лет назад умерла, а сыночек тут проживает, в Казани. И я уверен, сегодня кто-то умрет. Пулю сынку приготовил. Это первая причина посещения Союза. Вторая – добыть пару современных бронемашин. Современных для времен Великой Отечественной войны. Тут можно с баз длительного хранения. Что-то вроде ИС-3 и Т-10. Они тут были, хотя в войне уже не принимали участия. Позже выпустили. А вот на разных конфликтах в Африке и Ближнем Востоке вполне. Можно и там поискать, но там они убитые. А тут с хранения, надеюсь, найти более интересные экземпляры. В общем, один танк и один бронетранспортер. Желательно плавающий, вроде БТР-80, они тут были. Черт, даже уже БТР-101 пошли с конвейера, в армию поступают. В общем, что попадется, то и приберу. Кража, понятно, но это на моей совести. Но и стрелковки разной, особенно с глушителями желательно. Может, что-то вроде шилки найду. Зенитка нужна, пусть будет. Можно, конечно, и иностранную бронетехнику тиснуть. Вот уж где совесть будет молчать. Но была надежда, что я все же вернусь в Союз через год. Думаю, передать им вот эту добычу, чтобы знали, куда стремиться. Документацию брать не буду. Один раз уже оштрафовали, во второй раз мне такого не надо. Да и хочу сам глянуть, как тут люди живут. В общем, на пару недель, а потом путешествовать по земному шару. Планы такие, на год. А вернусь, буду ждать 8 января, чтобы отправиться снова в прошлое. Если сработает, конечно же. Тут есть несколько танковых шутеров, но нужной игры нет, не написали. Не страшно, в то, что есть, буду играть. Там игра сама закинет меня куда нужно. Если получится, опять же. Тут я все же не уверен. Будущее покажет. Адрес мне известен. Советские деньги есть. Наменял на юане. На руках 1500, 10 зарплат советского инженера, поэтому я убрал снегоход на окраине, там дошел до ближайшей автобусной остановки, несмотря на раннее утро, автобусы уже начали ходить, и с одной пересадкой добрался до элитного дома, где и проживал сын Зиновия Кириллова, некий Павел Зиновьевич, не особо известный поэт, член Союза писателей. Я малость привлекал внимание, в основном из-за импортной куртки и комбинезона под ней. Все из комплекта зимней одежды «Аляска». Желтые они, греют отлично, мороза я не чувствовал. На голове шапка, на открытый треух похожая, но из белого меха. Вообще, когда Советский Союз открыл границы, стало и с импортом проще, я не один такой на улице. Но наши ателье все равно кандовые вещи шьют, визуально их сразу видно. «Вы к кому?» — спросила у меня старушка-консьерж, когда я открыл тугую дверь и прошел в парадную. Ее наличие меня не удивило. Дом-то для элиты, тут и двухэтажные квартиры. Сам дом не новый, 20 лет уже как стоит, но в основном пожилая номенклатура на пенсии тут проживала, да внуки. Я к Павлу Зиновьевичу Кириллову. — О, вы записаны? Вовремя зашли. Павел Зиновьевич как раз вчера с дачи приехал. Недавно юбилей свой громко праздновал. 75 лет исполнилось. Были там? «Не довелось. Нет, я не записан, но уверен, что меня с удовольствием примут». «Как вас представить?» Снимая трубку со стационарного телефона, что стоял на столе, поинтересовалась она. «Валентин Шестаков. Хочу получить некоторые сведения об отце Павла Зиновьевича». Та стала нажимать на сенсорные кнопки, и, когда ей ответили, сообщила обо мне. «Проходите. Четвертый этаж, восьмая квартира». «Благодарю». Зайдя в один из двух пассажирских лифтов, третий был грузовым, я поднялся на четвертый этаж и, выйдя из лифта, осмотрелся. «Вы ко мне?» Повернув голову, я с интересом изучил импозантного пожилого седовласого мужчину в халате, но с шейным платком, что позволял поддерживать голову и держать осанку. Он стоял в дверях квартиры. «Похоже, что да», повернувшись и направившись к хозяину квартиры, подтвердил я. «Знаете, ваше лицо мне кого-то напоминает. Где-то я вас видел». «Сыночек, ты что, не узнал папочку?» Подходя и разведя руки, с явным сарказмом и с немалой злостью сказал я. «Простите», — хотел тот что-то сказать, но я уже достал пистолет с глушителем и ткнул его в лоб. «Шагай, сыночек! Кто еще в квартире?» Как оказалось, супруга, на 10 лет младше поэта, и младшая дочка, приехавшая погостить на неделю, коей было 37 лет. Всех я собрал в зале и усадил за круглый стол. Куртку снял и убрал пока в хранилище, оставшись в свитере толстой вязки, хотя и в нем было жарко. А на улице-то минус 23 градуса. Усевшись напротив семьи Кирилловых, ну, кроме дочки, та сменила фамилию на мужнюю, я положил пистолет на стол и сказал: «Давайте знакомиться. Валентин Шестаков. Я вам краткую свою биографию изложу, чтобы вы поняли, почему я к вам зашел. Так получилось, что 3 года назад меня забросило в прошлое, в 41-й год, где я и воевал неполный месяц, будучи танкистом. Известный рейд храбрых, или голубой рейд. Под Минском дело было. Да и по немецким тылам прошелся неплохо, сокрушив несколько аэродромов. Это был первый заброс, я там погиб, но вернулся в будущее. Потом был второй заброс, и я воевал в 42-м, летом, особенно румынам надавал люлей. Терпеть их не могу. Ну и в Африке помогал Роммелю. Задание такое получил. И снова погиб под бомбами. Как раз после того, как спас старшего сына Сталина и генерала Карбышева из концлагеря. И был 43-й год. Провоевал я там недолго, под своими данными. Меня начали искать советские спецслужбы, поэтому я сменил документы, благо омолодился на 6 лет. Внешность изменилась. И я получил документы на Зиновия Кириллова. Полностью выдуманный персонаж этой сказки. Повоевал отлично, как я считаю, но меня перевели на штабную работу, что мне не понравилось. Поэтому инсценировал свою гибель, якобы утонул, на форме оставил копии наград, один польский ювелир сделал. Настоящие сохранил, а не при мне. Меня снова убили, вернулся сюда, в будущее, и вот я в шоке. Вместо моей комфортабельной квартиры в Москве, жены немки и 2 дочерей, любимой работы, я оказался на зоне. Выяснилось, что местный Валентин Шестаков обвинен в убийстве. Взорвал там кого-то. Мне плевать кого, это не я сделал. Поэтому бежал. Вы даже не представляете, в каком я был шоке, когда выяснил, что произошло невозможное. Какая-то шалава записала на меня своего ублюдка. При этом показал широким жестом на хозяина квартиры. «Но ведь могло...» — робко начала дочка хозяина квартиры. «Не могло!» — резко ответил я ей. «Во всех перемещениях я страдал одним недугом, полной несостоятельностью как мужчина. Думаете, меня это радовало? Это возвращаясь, я наверстывал упущенное, а там, на войне, мой инструмент висел на 5:30 и работать физически не мог. В общем, я в бешенстве и решил разобраться, кто смог так нагло на меня чужого ребенка повесить». «Я могу денег дать», — начал хозяин квартиры, видать, подумал, что я их грабить пришел. «Ты идиот? У меня за границей яхты и самолеты. Я богат. Вот только очень не люблю, когда мое имя, даже вымышленное, используют на свою пользу, чужую для меня. Если бы я сам разрешил, это одно. А тут моральное воровство. Ты отлично подтер все данные, разрекламировал себя за мой счет, Вот только фотографии твоей матери в сети я не нашел. Ну, кроме тех, где она сильно постаревшая. Хочу знать, кто та, кто тебя на меня повесила. Оля, принеси тот красный фотоальбом, — попросил дочку хозяин квартиры. Покидать зал я запретил, но это и не пришлось делать. Она достала из нижнего ящика трюмо несколько толстых фотоальбомов. Искали сами, пока не показали несколько фотографий. И только одна была, где девушка в военной форме с кокетливо наклоненным на бекрень беретиком и с уже заметными следами беременности. Глубокая осень. На погонах шинели по три полоски сержанта медицинской службы. На других фотографиях та уже была старше. Снова взяв то военное фото, глянул несколько раз и пару секунд изучал отсутствующим взглядом потолок, пытаясь вспомнить эту симпатичную мордашу. «Где же я ее видел?» «Где ж я ее видел?» — вслух повторил я. «Вдруг поможет». И помогло. «Вспомнил. Ну да, точно она. Только я ее в халате санитарки и косынке видел. В форме никогда. Поэтому сразу и не узнал». «Так значит, было?» — прямо спросил старик. «Вы действительно очень похожи на тех, кто изображен на старых фронтовых фотографиях. Ты глухой?» «Ясно же сказал, что как мужчина я был несостоятелен. А вот мать твою помню». «Да, помню. Мы тогда только рейд завершили по тылам противника, лагерь с военнопленными освободили. Там женщин военнослужащих содержали. Самолетами их из немецкого тыла вывозили». «Рейд Басова, известная история». «Ну да. Там, катаясь по дорогам, я обнаружил группу советских военнопленных, что под присмотром вооруженных поляков ремонтировали дорогу. Я опознал одного из пленных. Тот был из немецкой диверсионной группы. Стало ясно, что это засада с ряжеными. Все они были уничтожены. Однако по выходе к своим меня арестовали и выбивали признание, что я уничтожил своих, а не немцев ряженых. 3 дня из меня кусок мяса делали, отбивную, а бить умели. Спас особист нашей танковой дивизии, Потапов. Ну, меня в медсанбат дивизионный и определили. Я потом тем особистам отомстил. Всегда мщу, уничтожил их. Матушка твоя с другими сестрами помогла меня донести от сортира до палатки. Я силы потерял. Ну, тогда делал вид, что потерял, а если честно, симулировал, чтобы на меня не подумали, что это я особистов из штаба фронта уничтожил. Алиби такое. Так вот, как женщина, она не очень, а вот как медик вполне. Подмывала меня, с ложечки кормила, ласковая такая. Тогда кто мой отец? Я на секунду задумался, дернулся в шоке и громко захохотал. Семья Кирилловых глядела на меня настороженно, но я все же смог отсмеяться, всхлипывая и пытаясь утереть слезы рукавом свитера, пока не достал платок. «Кажется, я понял!» С прерываниями, пытаясь сдержать смех, ответил им. «Палата у меня офицерская была. Как-то ночью сосед взял не свой халат, его другой сосед заиграл. Ушел куда-то. А мой, он характерный, один такой на палатку с цветами. Это мой личный, в Италии купил. Кстати, он и сейчас со мной. Так вот, а через час тот вернулся, сообщив, что он с кем-то чпокался, только не знает с кем. Шел от сортира, так его за ворот халата и страстный поцелуй. Потом на опушку леса, а там лежанка уже подготовлена была. Кто это был, тот не знает, какая-то девчина с приятными округлостями». Решил, что та из ближайшей деревни, но остался довольным. Правда, мы ему тогда не поверили, а зря получается. А так сходится, мы и роста одного были, и телосложение, даже волосы. Только тот жгучий брюнет, а я светлее. Но в темноте этого не различишь. И если твоя мать решила меня соблазнить, а то, что меня к герою представили, тогда уже было известно, то неудивительно, что спутала. Тот тоже после контузии отходил. Через 2 дня в часть отправили. «И кто это был?» Все же не удержался старик. «Помню звание лейтенант... Малышев, кажется. Точно, Костя Малышев. Он из полка подполковника Ивашина. На 50-ке воевал. Найти можно, если хочешь узнать про отца». «Я уже знаю. Изучал путь вашей танковой дивизии. Младший лейтенант Малышев погиб при взятии Варшавы в сентябре 43-го года». «Вон оно как. Сочувствую», — перебирая фотографии, кивнул я и, найдя 20-летнего Павла, в форме рядового советской армии, добавил. «Ну точно, вы рожами схожи, один в один, Малышев и есть. Кстати, я сюда шел тебя убить, реально. Перед уходом собрался пулю тебе в лоб пустить. А тут извини, беру свои слова назад по поводу твоей матери и тебя. Она ведь и правда считала, что ребенок от меня. Только непонятно, как ей позволили его на меня записать. Моего признания-то не было». Главврач и комиссар медсанбата помогли, свидетельствовали. Позже расписали вас как мужа и жену, внеся в журнал медсанбата. «Мама рассказывала», — пояснил новоиспеченный Малышев. «Понятно», — вставая и убирая оружие, сказал я. «Что ж, не скажу, что встреча прошла в приятной и дружеской обстановке, но хотя бы все живы». «Вано жив». «Что?» «Ваш механик-водитель Вано Циклаури, он жив». «Да ты что?» — изумился я, повеселев. «Он же обгорел сильно в танке, когда мы, помогая создать плацдарм на Висле, ударили немцам в тыл. Там почти вся мангруппа и полегла, но приказ мы выполнили». «Он один живой на сегодняшний день, ну, кроме вас. Часто ко мне на день рождения приезжал, о вас рассказывал, все же с отцом воевал. Я тогда думал, что рассказы об отце». «Приятная новость, надо бы навестить. Где проживает?» «Тбилиси». Он сообщил мне точный адрес, судя по нему, у Вано свой дом, поэтому, вежливо попрощавшись, я направился было ко входной двери, доставая из воздуха свой желтый пуховик, капюшон был белым мехом оторочен, как услышал возню у входной двери. Вроде с замком копались. Со стороны лестничной площадки. На миг задумавшись, я повернулся к ставшему в коридоре хозяину, супруга и дочь в зале остались, и негромко спросил. «У вас что, в подъезде камеры наблюдения стоят?» «Да». «Понятно. Телефоны у вас отобрал, позвонить не могли, остаются только они. Консьержка нашу встречу видела, любопытная какая, пистолет тоже, вот и вызвала наряд». «Я могу с ними поговорить, сказать, что это была шутка, розыгрыш». «Ага, они прям поверят. Напомню, я во всесоюзном розыске. Не волнуйтесь, решить вопрос несложно. Противотанковую гранату на лестничную клетку, и их там тонким слоем по стенам и потолку размажут. И спокойно можно уходить». «Но как же? Они же свои, советские. Они стоят между мной и свободой. К тому же им зарплату за такую работу платят. Совесть мучить не будет. Наследничек, не смотри на меня так. Я солдат, а не палач. Мучиться не будут». «Есть другой выход с балкона на пожарную лестницу». «Думаешь, дом не оцепили?» «Там выход на крышу. Есть переход на соседний дом. Любители голубей сделали». «Хм, вариант». Действительно, через балкон я смог уйти и спокойно покинул этот квартал, не обращая внимания, как носятся машины в желто-синей расцветке. Я уже переоделся, на мне теперь темно-синяя Аляска, а не желтая, и как стемнело, покинул город. Надо Вано навестить, но сначала родных в Подмосковье. Хм, а ведь думал вертолет купить, да решил позже это сделать, когда путешествовать отправлюсь. Заодно управлять научусь. На крыше бы тот мне пригодился, там было откуда взлететь. Я там пару раз чуть не навернулся. Падать с 20-го этажа — это, знаете ли, неприятно. Может, там и был переход с дома на дом, но для лета. А зимой он завален снегом, я едва не угробился. Вылечу в Москву, как стемнеет, а пока прогуляюсь по рынкам, закуплюсь пищевыми контейнерами. Так и сделал. Мне их помыли в одной из столовых, ну, и я заполнил их готовыми блюдами, что те к обеду готовили. Так до вечера и занимался заготовкой запасами. Пусть столовая еда, но натуральная. Я во многих столовых бывал, дегустировал. Ну а как стемнело, со льда Волги взлетел и направился на Кавказ. Все же не стал навещать сестрицу, купил местный интернет и успел поговорить. Рискованно лично навещать. А вот с почты отправил денежный перевод на имя бабушки. Та в курсе. Мы видеосообщением общались. Мне без надобности, а им пригодится. Вон, сестрицу в школу одеть, тоже ни копейки потратить придется. Отправлял не сам, попросил прохожего, мол, паспорт дома забыл, а надо срочно, люди ждут. За 5 рублей легко согласился, и те ушли. 1000 отправил, 500 на закупки ушли. Почти все советские деньги растратил, рублей 10 мелочью на кармане осталось.